Глава 11. Последний штрих – бальзам для губ и не забыть взять мобильный телефон. Я открываю двери и выбегаю из квартиры. Но вместо того, чтобы прорваться в коридор, наскакиваю на неожиданную преграду. Вскрикиваю от неожиданности, роняя ключи. Сердце пропускает удар, когда мой взгляд вгрызается в жесткую линию лацкана пиджака. Колени дрогнули от того, что осознание, еще до того, как я смогла найти в себе смелость поднять глаза, осознала, что эти идеальные линии могут быть частью образа лишь одного человека в мире, того, которого я меньше всего готова сейчас видеть. Мой взгляд медленно поднимается от пуговиц на белоснежной рубашке к острому, старательно отглаженному воротнику и выше к полоске кожи под гладко выбритым подбородком. Глупый мозг, вместо того, чтобы выдать что-то разумное, заключает, что даже цвет кожи у этого человека идеального оттенка. Нервно сглатываю, отшатываясь назад. Сердце барабанит где-то в горле, и по позвоночнику проносится холодный импульс. Мы не встречались с Русланом несколько дней. Он даже не звонил, и вопрос о моей с ним поездке так и повис в воздухе. А я, придумав себе кучу причин и оправданий, почему мне не нужно соглашаться на предложение мужчины, так и не смогла уговорить себя и заставить думать, что мне совсем никуда не хочется. Еще как хочется таких предложений. Раньше мне никто не делал. Никогда. И я почти уверена, что, отказавшись от выпавшей возможности, буду жалеть об этом до конца жизни. Взгляд скользит от жесткого подбородка с небольшой ямочкой к сжатым губам, которые произносят хрипло. Привет. Что-то изменилось между нами с прошлой встречи. Вязкое чувство, утягивающая в трясину порочности, захлестывает, стоило лишь ему появиться на пороге. Оно, как лавина, накатывает и проносится по телу, оседая где-то в животе. Почти до боли давит на волю, вызывая во мне разные непривычные, немного дикие мысли. Ничего подобного не было раньше, и особенно, когда Дима был жив. Да я и не рассматривала мужчину тогда. Увидев серые изучающие льдинки, просто старалась сбежать подальше. Сейчас же поднимаю глаза, натыкаясь на обжигающий адский пламень. «Привет», — отвечаю едва слышно. Если дальше пойдут расспросы и снова последует просьба поехать с ним, я не смогу ничего вразумительного соврать. Просто кивну и упаду в обморок. «Мне нужно уехать на 3 дня», — сообщает Руслан. «И у меня к тебе есть просьба». Ну вот и он, тот самый момент. Что я там себе говорила? Нельзя давать ему полную власть. Нельзя ехать с мужчиной, если ты полностью финансово зависима от него. Нельзя ехать с другом покойного мужа, когда после похорон прошло совсем немного времени. Нельзя, Настя. Наверное, в этот момент в моих глазах промелькнул такой испуг, что даже Руслан напрягся. «Моя домработница заболела и не сможет покормить кота», — говорит Руслан. «Могу я на тебя рассчитывать? У него есть кот? Как это? В его идеальной вселенной с идеально белыми рубашками не может быть кота. Там даже пыли не должно существовать». «Кот?» — выдаю тоном полной дебилки, до которой с трудом доходит любая, даже самая простая информация. От понимания, что мужчина явился не за ответом по поводу поездки, стало легче дышать. И даже руки потеть перестали. Но это не значит, что мне рядом с ним может быть легко и непринужденно. Нет, я отчетливо осознаю, что мы с ним из разных миров. И эти миры не должны пересекаться. Так не бывает. А если бывает, то плохо заканчивается. Тебя это удивляет? Губы мужчины чуть дрогнули в улыбке. Не удивляет, шокирует. А как его зовут? Наверняка это какой-то уникальный кот редкой дорогостоящей породы. Разве может Руслан держать у себя обычного? Пряник. Продолжает шокировать мужчина. Как? Может, у меня что-то со слухом? Пока я не успела прийти в себя, Руслан достал из кармана ключи и вложил их в мою ладонь. Выручишь меня? Уточняет он, сжимая мою руку своей. Киваю, не успев вернуть отвисшую челюсть на место. Лучше согласиться сразу, иначе я в этом уверена. Мужчина найдет способ меня убедить. Глупая моя голова тут же нарисовала картинку того, как бы эти уговоры могли выглядеть, и к отвисшей челюсти прибавляется румянец на щеках. А когда мужчина вдруг опустился на корточки, я взвизгнула, как припадочная истеричка. Это что он задумал? Но Руслан только поднял ключи, которые я выронила, когда выскочила из квартиры и натолкнулась на него, чтобы вернуть их мне. «Твои», — поясняет он, вкладывая связку мне в другую руку. Его большой палец, чуть касаясь, прошелся по тыльной стороне ладони, как бы невзначай, немного ее царапнув ногтем. Меня словно током окатило, и в груди разлился жар. В мозгу заплясали дикие фантазии за гранью дозволенного. Теперь румянец на щеках приобрел багряный оттенок. Колени мелко задрожали, и кислорода стало не хватать. Руслан заглядывает в мои глаза так проницательно, как умеет только он. Читаю в них то, в чем мне стыдно признаться даже самой себе. Чувствую себя опороченной и одновременно сильной. Откуда-то взявшаяся мысль невероятная, что я могу подчинить себе его лед. Вдохнула чувство уверенности в себе. То, что обычно мне не свойственно. Мне пора. Выдыхает он хрипло. Теплая ладонь соскальзывает с моей руки. Странное ощущение недосказанности и неправильности происходящего разливается внутри. Но я силой воли подавляю порыв схватить его за рукав, когда мужчина, развернувшись ко мне спиной, идет к лестнице. Зачем? Что я ему скажу? Он быстро спускается, не обернувшись в мою сторону. А я так и стою, сжимая в руках две связки ключей. Медленно возвращаюсь в квартиру и падаю на диван. Мне нужно время прийти в себя и все хорошенько обдумать. А главное, нужно прекратить гонять в голове мысли о том, что могло бы случиться в его поездке, если бы он настоял, и я поехала с ним.